Маринка еще насмешила. Пыталась кататься на велосипеде, но не очень у нее это получалось. Велик я решил сохранить. Хозяев у него теперь нет, нашим будет. Я не барахольщик, просто очень хозяйственный. Да и ответственность на мне за семью. Так что, посмотрев, как Марина учится ездить на велосипеде вокруг костра, где было освещенное пятно, я лишь улыбнулся. Подойдя к костру, где собрались наши, успокоил маму. Пока мы сдавали вазок и телегу, подошел эшелон, и почти все беженцы смогли уехать. Правда, ехать придется фактически стоя, но те были согласны. Я посмотрел в сторону станции. Там затемнение соблюдалось, ни огонька, хотя днем следы ранних бомбежек были видны невооруженным глазом. После ужина мы с дедом проверили лошадей, которые стреноженные паслись в стороне. За ними лайки присматривали, и Шарик, если что, голос подаст. И все отправились спать. Мне место подготавливали под моей телегой. Привык уже. Набросают охапку сена, на него одеяло и вторым укрываться. В качестве подушки мешок с вещами, он мягкий. Две подушки у нас были, но это мамина и бабушкина. Трофейная надувная стала Марининой. Та ее себе прибрала и считала уже своей собственностью. Завтра сразу с утра двинем дальше. И, думаю, дней через 6 доберемся до леса, где я золото припрятал. Кстати, продовольствие к концу подходит. На пару дней осталось. Значит, нужно закупать. В деревнях смысла нет, а вот на продуктовом рынке какого-нибудь городка самое то. Я уже узнал, на станции поспрашивал. Был такой на нашем пути. Назывался «Дно». Там же была следующая железнодорожная и даже узловая станция. Если все нормально будет в дороге, то к вечеру послезавтра будем там. Или утром третьего дня. Спать одному при таком количестве сестричек и братьев мне удавалось редко. Вот и сегодня, проснувшись с рассветом, дед прошел мимо, шурша сапогами по траве. Я обнаружил, что Димка стащил с меня одеяло, закутавшись в него, отчего мне и Ольге, прижавшейся с другого бока, было заметно холодно. Осторожно выбравшись из-под телеги и переложив на свое теплое место Ольгу, забрал часть одеяла у Димки. Он, стервец, еще и подоткнул его с разных сторон под себя и накрыл обоих. Роса уже выпала, влажно. Оставляя след на траве, собирая на босые ноги влагу, я обошел телегу. Сапоги мои, накрытые портянками, стояли под ней. 2 дня портянки уже ношу. Стирать пора. Значит, в мешок их с грязным бельем уберем. А стирать из-за терюхи приходилось часто. Я нашарил в своей телеге один из вещевых мешков и, развязав горловину, стал искать чистые портянки. У меня 5 пар запасено было в дорогу. Нашел, протер ноги и, намотав их, надел сапоги. Моя возня и шуршание в телеге малышню не разбудили. Это сложно сделать. А вот Марина и бабушка уже проснулись, возвращались от оврага, где у нас был оборудован туалет. Тут 50 метров. Там не то что овраг, но низина солидная. Да еще с кустиками, так что для туалета удобно, со стороны не видно. Накинув свою кожаную куртку, купленную еще в Москве, все же утром прохладно, я отошел в сторону к самодельному рукомойнику. Тот был пуст, поэтому, прихватив у деда канистру с остатками воды, налил в рукомойник. Умыться нужно. Дед уже подвесил котелок над костром для чая. Сейчас Марина тоже умоется и будет жарить лепешки, на которых уже руку набила. Кстати, она жаловалась, что одной сковороды ей мало. Готовить приходится много. А я занялся собаками. Что-что, а они – только моя обязанность. Кормил я их сам. Старший улаек кобель-волк, вожак, был псом отца. Тот его растил, и ему он подчинялся. Однако, как отец уехал, волк стал постепенно слушаться меня. Слушался и раньше, но держался как-то обособленно. Сегодня первая ночь, когда он спал у меня в ногах. Сейчас псы, немного возбужденные, наблюдали, как я, накрошив им миски остатки вчерашних лепешек, заливаю их похлебкой. Лайки сразу стали жадно есть. Они всегда хотят есть. А я отнес миску Шарику. Он был на привязи у моей телеги. С лошадьми все было в порядке. Пока я собак кормил, дед проведал их. И мы с ним подхватили ведра и направились к станции за водой. В принципе, обычное утро обычного дня. Если воды рядом нет, чтобы свести лошадей на водопой, приходилось вот так ходить с ведрами. «Не облачко», — осмотрев уже светлое небо, сказал я. «Вчера так морило. Думал, дождь будет. А что-то не похоже». «Не о том думаешь. Снова эти стервятники летать будут, как и вчера». «Да я как раз о них и думаю», — пробормотал я, широким шагом шагая рядом с дедом и помахивая ведрами. «Вчера весь день гудели. Правда, разрывов бомб было не слышно. Стой!» Мы замерли, вслушиваясь. Вдали, на грани слуха, грохотало. «Не слышу», — покачал дед головой. Он был немного глуховат, даже приходилось громче с ним разговаривать. Наверное, немцы снова прорвались и сильно продвинулись. Как бы уже сегодня они здесь не оказались. Вон, видишь, на станции какая суета. Похоже, эвакуация идет. Тоже канонаду слышат и понимают, к чему это ведет. Когда немцы тут проходили, я не помнил. Да и о таком городке, как Дно, только здесь услышал. Да и когда его взяли, не знаю. Но надо поторопиться. Что-то очень не нравится мне эта канонада. Значит, немцы пошли на прорыв, раз уже на рассвете начали так бить. Мы уже возвращались с полными водой ведрами, когда я, в очередной раз обернувшись, но не верилось мне, что местную железнодорожную станцию оставят в покое, заметил в небе несколько точек. «Дед, шевелись быстрее, немцы!» Мы недалеко успели уйти от станции, так что, когда загрохотали разрывы бомб, пришлось аккуратно поставить ведра и лечь. Мы наблюдали, как под бомбами все разлеталось и горело, бегали люди, заработали зенитки. Одна из бомб рванула недалеко от нас, так что слегка расплескала воду. 6 бомбардировщиков, закончив свою работу, развернулись обратно. «Ну что, встаем?» — спросил дед. В ушах еще стоял звон. Дед наверняка тоже оглушен. Поэтому я не стал надрывать связки, лишь отрицательно покачал головой, когда он на меня посмотрел и пальцем указал на 2 точки. Я такой финт уже однажды видел. Когда бомбардировщики сделают свою работу и улетают, 2 охотника барражируют в стороне. Выжившие под бомбами, убедившись, что немцы убрались, начинают вылезать из укрытий. И тогда эти охотники начинают расстреливать их. Бывает жертв даже больше, чем от бомбежки. Я не ошибся. Все было, как я и предполагал. Убедившись, что люди стали выбираться из убежищ, 2 мессера пролетели на бреющем, расстреливая всех. Да еще и мелкие бомбочки сбросили, зенитку накрыв.